искал сценарий для своей новой постановки и совершенно случайно встретил меня на 5-й авеню. «Старик», — сказал он, — «я слышал, ты написал какую-то книгу. Может, дашь почитать?» Я дал. А сам укатил под Нью-Йорк, в Коцкиллские горы, писать «Чужое лицо». Но через неделю Слава по телефону отыскал меня в горах и сказал: «Старик, ты дома? Сиди и жди звонка. Сейчас тебе позвонят из Голливуда со студии Universal. Продюсера зовут Барри Геллер. Он поставил знаменитые 48 часов. К сожалению, он не может дать мне ставить твою книгу. Эта постановка должна стоить не меньше 20 миллионов. Поэтому я буду делать там другую картину за 6 миллионов. А тебе они найдут американского режиссера. Короче, никуда не уходи. Сейчас я скажу ему, что ты дома и ждешь звонка». И действительно, через 5 минут позвонил голливудский продюсер, сказал сходу: «Мистер Топол, рад тебя слышать. Ты написал замечательную книгу, и я покупаю у твоего британского издателя права на ее экранизацию. Но он говорит, что сценарий должен писать ты. Это твое условие продажи, так?» «Да», — сказал я горлом, враз пересохшим от моей собственной наглости. «Это нормально. Я вижу по книге, что она написана профессиональным сценаристом. Кто твой адвокат? И когда ты сможешь прилететь сюда обсудить проект? Через неделю сможешь?» «Ну, через 2 недели. Окей, скажи моей секретарше дату. И в аэропорту тебя будет ждать билет. Пока, до встречи». Я положил трубку. Бинго! Я лечу в Голливуд. Кто сказал, что Америка дает лишь один единственный шанс? Кто сказал, что я буду подметать тут улицы? Я сам это сказал? Ну так я ошибся. «Привет». Билет Нью-Йорк-Лос-Анджелес, который ждал меня в аэропорту, был воистину голливудский. Он стоил $1200. Впервые в жизни я летел первым классом, в роскошном кожаном кресле, просторном, как у зубного врача. И впервые в жизни все 5 часов полета за моим плечом практически неотлучно стояла роскошная и вышколенная стюардесса, единственной работой которой было не допускать, чтобы мой бокал опустел. «Еще коньяк, сэр, еще шампанское, еще джин с тоником, еще ростбиф, еще мороженое». Через 3 часа она добилась своего, я уснул. Она отправилась отдыхать. Я проснулся при посадке в Лос-Анджелесе и почувствовал себя свежим, бодрым и готовым немедленно завоевать Голливуд и всех голливудских звезд от Мадонны до Джессики Ланг. Не зря 2 предыдущие недели я провел в Берлитт-Скул, лучшей в мире, как сказано в их рекламе, школе иностранных языков, где в каждый день я занимался английским с индивидуальным учителем, готовившим меня к общению с интеллектуальными сливками Голливуда, продюсерами, режиссерами, актерами. Каждый урок в этой школе стоил мне $50. Даже теперь это деньги. А тогда это были большие деньги. И вот после 2-недельного курса я прилетел. В аэропорту меня встретил прекрасно одетый джентльмен с табличкой «М. Топол» в руках. Я пожал ему руку и душевно по-русски обнял, как Брежнев Картера. Он хотел взять у меня чемодан, но я не отдал.